Равновесие и разновесие – антиподы. Нельзя понять первое, не усвоив сущность второго. Равновесие есть собранность в центре всех энергий микрокосма человеческого, так чтобы внешне они не проявлялись в своей двуполюсности. Личная радость обуславливает и вызывает неизбежность личного горя. Равновесие не допускает ни того, ни другого. Астрал приводится в состоянии покоя. Никакими воздействиями извне не дозволяется выводить полюса из состояния покоя. Назовем этот покой сдержанностью. Сдержанность – один из аспектов равновесия. Спокойствие – один из основных. Молчаливость – тоже. Соберем все признаки и свойства великого качества равновесия. Ибо вопрос идет о том, чтобы устоять перед вихрем. Все внешние неуравновесия природы – ничто по сравнению с неуравновесием пространственных незримых энергий. Астральные бури и вихри могут причинить бедствие еще более худшее, нежели наводнение или ураган. От этих последних еще можно как-то защититься. Но как защититься от психических вихрей, носящихся по планете? Не ими ли вызывается безумие людское и человеконенавистничество и ярое стремление к разрушению? Равновесие духа – щит и защита от пространственного неуравновесия. Единение крепкое с нами и утверждение равновесия внутри дадут возможность пережить это трудное и бурное время. При равновесии заградительная сеть является собою непрободаемый панцирь, о поверхность которого ломается самый крепкий клинок. Удар, нанесенный со стороны, отскакивает от него и бьет бумерангом по нанесшему. Собранность, сдержанность, спокойствие, молчаливость, особый над мыслью контроль, осознание близости нашей и ярое устремление к нам, любовь и преданность, бесстрашие и стойкость – все это те камушки кристаллов психической энергии, из которых складывается мозаика духа великого качества равновесия. Качество это синтетическое, состоящее из сочетания многих входящих в него элементов. Символ равновесия – шар. Это наиболее устойчивая и прочная форма как материи, так и энергии. Что произошло бы, если бы поверхность шарика-подшипника не была тщательно отшлифована? Не выдержал бы он нагрузки и быстро был бы стерт в порошок. В форме же шара выдерживает очень большую нагрузку без ущерба и вреда для себя. Равновесие можно уподобить оси, вокруг которой идет вращение конструкций тяжелых и сложных. Ось нагрузку несет, не ломаясь. Стержнем духа можно назвать равновесие. Без стержня энергии вокруг него не собрать. Только равновесием устоите в эти трудные дни.